Где-то есть тело, из которого взялась наша кость. И я хочу узнать, где, в каком бы состоянии это тело ни находилось, живое оно или мертвое, несчастный случай это или убийство». «Ну да», — подумал Марк. «Можно обшарить всю провинцию, и почему бы не всю планету, раз уж на то пошло. И если так будет продолжаться, счетам мсье де Пюизе грозит забвение. Кельвелер дойдет до конца, теперь Марк лучше понимал, почему он взвалил на себя это расследование, но ему самому следует выйти из игры». «Марк», — сказал Кельвелер, — «среди 23 наших псов должен быть по крайней мере один, который выезжал из Парижа. Глянь в свои записи. Кто уезжал на неделю, в среду или четверг? Ты не заметил, кто из мужчин или женщин уезжал?» Марк порылся в папке. «Одни только мирные, вполне мирные граждане. Записи принадлежали Кельвелеру, ему и Матиасу». Он еще не навел в них порядок. «Смотри внимательно, не торопись. А сам посмотреть не хочешь?» «Я хочу спать. Встал сегодня ни свет ни заря в 10, чтобы встретиться с Ланкито. Когда я сонный, от меня мало толку». «Пей кофе», — посоветовал Марта. «Вот этот», — сказал Марк. Его охотник-собиратель записывал. «Охотник-собиратель?» «Матиас», — уточнил Марк, — «ты мне разрешил». «Ясно», — сказал Луи. «И кого добыл твой охотник?» «Обычно добывает зубров, а на этот раз попался человек». Марк снова посмотрел запись. «Этот человек раз в неделю по пятницам преподает в высшей школе инженеров, приезжает в четверг вечером и уезжает рано утром в субботу». «А если Матиас говорит рано, то это действительно рано». «Куда он едет?» — спросил Кельвелер. «В забытый богом уголок Британии, в Порниколя рядом с Кемпером. Он там живет». Кельвелер слегка поморщился, протянул руку и взял запись Матиаса. Несколько раз он очень внимательно ее прочел. «Немцы из себя строят», — шепнула Марта на ухо Марку. «Дело пахнет жареным». «Марта», — сказал Луи, не поднимая головы, — «ты никогда не научишься говорить шепотом». Он встал и вытащил из каталожного шкафа деревянный ящик с буквами ОП. «У тебя есть карточка на Порт-Николя?» — спросил Марк. «Да. Скажи, как твой охотник-собиратель все это вызнал? Он специалист?» Марк пожал плечами. «Матиас — это особый случай. Он почти всегда молчит, а потом скажет «говори», и люди говорят. Я видел его за работой, он свое дело знает. Никаких фокусов, я проверил». «Ну надо же!» — поразилась Марта. «Во всяком случае, метод работает. Только наоборот, у него, к сожалению, не получается. Если он говорит Люсьену «заткнись», ничего не выходит. Думаю, он разговорился с хозяином, пока пес был занят своим собачьим делом». «Других переездов не замечено?» «Было. Еще один проводит 2 дня в неделю в Руане. Похоже, живет на 2 семьи». «И что?» «А то, — сказал Марк, — что если мы возьмем Западную Францию и курьер «Р» за последние 2 недели, то что мы увидим?» Людвиг улыбнулся и подлил себе кофе, предоставив слово Марку. «Итак, что мы увидим?» — повторил Марк. Он раскрыл папки и пробежал глазами новости Южного Финистера и Верхней Нормандии. «В департаменте «Р» водитель грузовика врезался ночью в стену. 11 дней назад, в среду, в крови обнаружено много алкоголя. А в Финистере одна пожилая дама разбилась на скалистом берегу в четверг либо в пятницу утром. Как ты догадываешься, о пальце на ноге ни слова». «Дай посмотреть». Марк передал ему статьи и, довольный, скрестил ноги на столе. Он весело подмигнул Марте.